Глава 6. Оксана. Вот, казалось бы, мы с дочкой только недавно прилетели в Россию, и лето было. А если выглянуть за окно, то уже первый снежок лежит на дороге. Начало ноября. Через каких-то полтора месяца будет Новый год. И все бы хорошо. Но последнее время настроение какое-то унылое. Да и ловлю себя на мысли, что что-то должно случиться нехорошее. Хотя ничего не предвещает беды. Может, просто это на мне так сказывается осенняя депрессия? За окном было еще темно, когда я пила кофе, сидя за кухонным столом, смотря на медленно падающий снег. Через 20 минут уже выходить на работу, и скоро Вера Ивановна придет. А мне вот от чего-то хочется сегодня остаться дома, закутаться в теплый плед, сгробастать под бочок к себе свою дочку и целый день смотреть мультики. Но вместо своих фантазий я выбираю идти на работу, а иначе кто будет нас содержать? А еще вчера испортил настроение мой бывший муж, который позвонил сказать, что прилетает на несколько дней в Россию, у него какая-то медицинская командировка, и он сказал, что если у него будет время, то может встретиться с дочерью. И зачем, спрашивается, вообще звонил? Но потом уже проболтался под конец разговора, что приедет не один, а со своей новой будущей женой. И мне от чего-то так противно и так больно стало, что чуть не расплакалась. Спросила у Катюшки, хочет ли она встретиться с папой. Дочка нахмурила свои бровки и категорично покачала головой отказом. Я, в принципе, и предполагала такой ответ, но спросить все-таки было нужно. И вот после прихода Веры Ивановны я иду не спеша на работу с непонятным настроением. Только когда подошла к зданию, уже заметила какую-то суматоху. Мне нужно было сегодня прийти ко второму уроку, и в это время всегда тихо. Но не сегодня. Возле школы стоит много черных машин, возле которых ходят мужчины в черных костюмах. Кто-то ругается. Да что вообще происходит? Тихо пробубнила я и, открыв дверь здания, вошла внутрь. Ничего не понимаю. В самом здании тихо, как и должно быть. Услышала только какие-то ругательства, которые были слышны из кабинета директора, и прошла в учительскую, где встретила учителя физкультуры и учителя химии. Доброе утро. А что вообще происходит? Я взглядом показала на окна, которые выходили на переднюю улицу. Так ночью кто-то пробрался в школу, вынесли практически всю технику. С утра уже полиция была. Они со Светланой Александровной перепроверили все камеры видеонаблюдения, но ничего существенного не нашли. Потом приехал муж Светланы Александровны и начал сам во всем разбираться. Видела, сколько машин с ним приехало? По-видимому, какая-то шишка. А Светлана Александровна – это та блондиночка молодая? Да, подтвердил учитель физкультуры. А кто она вообще такая? Я ее видела несколько раз в школе, знаю, что у нее свой кабинет есть, а вот кто она, не знаю. После моих слов учителя переглянулись. А ты не ходила на общее собрание, где она со всеми знакомилась? Нет, у меня тогда проверочный урок был, и я не пошла. Так кто она такая? Так это она эту школу и открыла, точнее, ее муж, а ее поставил во главе. Она тут часто появляется, все проблемы какие-то решает. Кто-то говорит, что она здесь за бухгалтера. Короче говоря, не разберешь. В общем, ничего интересного. А что теперь с техникой-то? Так ничего. В некоторые кабинеты уже новую завезли. В течение дня все оставшиеся довезут. Хорошо, когда у людей деньги есть. Он как быстро проблемы решают. И не говорите. Тут прозвенел звонок с урока и послышался гул голосов. Ладно, коллеги, пошла я к уроку готовиться. Взяв сумку, план урока и нужные учебники, я отправилась в свой кабинет. Дети весело бегали по коридорам, не обращая внимания на замечания охранников, которые ходили по коридорам в надежде усмирить непослушных детей. Мой кабинет располагался в соседнем коридоре от учительской, и к нему вел только один ход, который проходил мимо кабинета директора. Нагруженный учебным материалом и погрузившись в себя, я не сразу смогла заметить, как дверь кабинета директора резко распахнулась, и оттуда вылетел кто-то большой, кто врезался в меня, сбивая с ног. Все мои учебники, записи и сумка разлетелись в разные стороны, а я полетела назад, больно ударившись пятой точкой об пол. Я не знаю, каким чудом смогла не выругаться. От боли перед глазами замелькали мушки, и я, причитая как старушка, стала подниматься с пола. А тот, кто меня сбил, даже не попытался помочь мне встать, на что я разозлилась еще больше. «Оксана Георгиевна, что ж вы так неаккуратны? Давайте я вам помогу!» Ко мне тут же подскочил директор, щеки которого были красные, а взгляд встревоженный. Руки мужчины мелко подрагивали. «Только не говорите, что это меня директор так приложил!» Пока собирала учебники вместе с директором, затылком чувствовала, что меня прожигает чей-то взгляд. «Ну вот, только дай мне все собрать, и я посмотрю в глаза этому гаду!» Но не успела я сделать задуманное, как за спиной послышался мужской голос. «Вы простите меня, я не хотел вам навредить». Стоило мне услышать мужской бас, как я тут же замерла, и собранные учебники чуть снова не вылетели из моих рук. Медленно, очень медленно поднимаюсь и оборачиваюсь в надежде, что мне все-таки показалось. Но стоило мне встретиться с темно-карими глазами, как все внутри меня похолодело. Напротив меня стоял призрак из прошлого и буравил тяжелым взглядом, от которого хотелось спрятаться куда-нибудь подальше. В голове мгновенно же пронеслись картинки из прошлого. Наша встреча, как он нагло выкупил меня у мужа, вспомнились все его слова, как он нежно гладил, ласкал, целовал. Но навстречу хорошим воспоминаниям пришли плохие, которые тут же перекрыли всю эту эйфорию, напомнив, как он выбросил меня. Как я унижалась, стоя под его дверью, как плакала и просила пустить поговорить. Но он только отдавал приказы своим цепным псам, которые отфутболивали меня от его дома и смотрели, как на грязь. Меня словно кто-то больно ударил по голове, возвращая с небес на землю. Взяв себя в руки, я обернулась к затихшему директору. Молча взяла из его рук свои вещи, которые он помог мне подобрать. Все так же молча развернулась в сторону Таира, который преградил мне путь, и сухим, спокойным голосом произнесла. «Ничего страшного. Если вы позволите, я пойду. На урок опаздываю». Обойдя мужчину, который встал столбом на моем пути, я на дрожащих ногах как можно скорее побежала в свой кабинет. Пока отдалялась, успела услышать обрывки разговора, как Таира зовет какая-то женщина. Скорее всего, это была его жена. Стоило мне зайти в свой класс, как я тут же рухнула на учительский стол и опустила голову лицом к столешнице. Я без понятия, сколько так просидела, но очнулась только тогда, когда услышала детский голос. «Оксана Георгиевна, с вами все хорошо?» Подняла взгляд на девчушку, нервно теребившую свою косу. Обвела глазами класс. Все дети с изучающим взглядом смотрели на меня и не знали, что делать. Ведь их учитель уже полурока сидит с опущенной головой и молчит. Да я, честно говоря, и сама была не в курсе, что мне теперь делать. Хотя нет, знаю что. Продолжать жить дальше, прогоняя прошлые воспоминания. Рабочий день был очень долгий. Я практически не выходила из своего кабинета, чтобы ненароком не встретиться с Таиром, хотя навряд ли он будет полдня сидеть в школе и караулить меня. Но сомнения брали верх, и, наконец-то, этот долгий рабочий день подошел к концу. Радовало то, что завтра выходные, и я буду дома со своим ангелочком. Попрощавшись со всеми учениками и проводив последнего взглядом, я оделась и вышла из кабинета. Заперла дверь на замок, отнесла ключ в учительскую и смело пошла на выход. Я закончила сегодня уже поздно, и весь учительский состав практически разошелся. Осталось только несколько человек, которые оставили на дополнительные занятия провинившихся. Выйдя на улицу, я вдохнула прохладный ноябрьский воздух. Медленно падал легкий снежок, который немного поднимал настроение. По дороге я зашла в магазин и, купив Катюшке вкусняшек, пошла уже домой. Выходные прошли довольно хорошо. Мы с дочкой с утра долго валялись в кровати, смотря мультики, не желая вставать. Но потом все-таки с горем пополам поднялись, отгоняя свою лень, и после завтрака пошли гулять. Позже к нашей компании присоединилась Галя с Аришкой. И вот в такой небольшой, но дружной компании мы провели практически все выходные. По правде говоря, я думала, что после такой неожиданной встречи я буду постоянно думать о Таире. Но, как оказалось, рядом с дочкой я забываю всех на свете и даже себя.